Глава 12. Перевертыш оказался куда быстрее, чем предполагала Виктория. Несмотря на всю скорость, он заблокировал первый удар мечом и сразу же контратаковал. Когда в последний раз она вообще защищалась от удара, первый обмен ударами закончился ничем. На миг оба противника встретились взглядами, после чего Виктория снова рванула вперед. В этот раз Виктория сменила тактику и сделала вид, что целится в шею. Перевертыш купился и попытался заблокировать обманный удар. В момент, когда клинок был близок к шее, она сделала шаг в бок и буквально располовинила противника на куски. Казалось бы, легкая победа. В таком состоянии химера не может защищаться. Только вот из нижней части тела моментально вырвались шипы, едва не ранившие Викторию в живот. Девушка в последний момент успела увернуться от атаки, а химера тем временем полностью восстановилась. «Ты же не думала, что все будет так просто», — нагло произнес перевертыш, при этом в его другой руке появился второй такой же клинок. «Теперь все серьезно». Перевертыш перехватил инициативу и напал первым. Он и Виктория обменялись десятками ударов, практически не используя заклинания. Девушка наносила смертельные раны для человека, но тот раз за разом их восстанавливал. Даже отрубленная голова не помешала противнику продолжить бой. Безудержный адреналин постепенно сменялся на усталость. Ее техника тратила очень много маны, а бой и так затянулся. С такими темпами она быстрее умрет, чем доберется до этого чертового ядра. Отвлекшись на мысли, Виктория сделала выпад мечом и открылась. Химера воспользовалась ошибкой и рассекает сухожилие девушки на правой руке. Конечность повисает в воздухе, отказываясь двигаться. «Если думаешь, что я не убью тебя одной рукой, то сильно ошибаешься», — подбадривая саму себя, сказала Виктория. Ей нельзя было тут умирать. Не тогда, когда брату грозит опасность. «Боюсь, на этом мы закон», — перевертыш не успел договорить, поскольку в его теле образовалось крохотное, размером с иголку, отверстие в теле. И что самое ужасное для него, этот удар со спины поразил ядро. Химера превратилась в черную слизкую лужу, а сама Виктория увидела довольного Евгения. Что он тут делает? Телепортировавшись к Виктории, я наложил на себя магию иллюзии и наблюдал за сражением. Моей сестре не требовалась помощь, по крайней мере, сейчас. Зато в ключевой момент я мог стать решающей переменной. Мне было непривычно наблюдать за Викторией. До этого она не показывала мне, что чувствует азарт от сражений. Причем настолько сильный, что в любой момент она могла потерять самоконтроль. Ее состояние мне очень знакомо. На войне я повидал немало таких людей. Не только анималисты и маги крови поддавались этому состоянию. Безостановочные битвы заставляют адреналин приливать к телу. Он же побуждает организм идти по лезвию ножа. Некоторые и вовсе начинают жить сражениями. Раз за разом танцуя со смертью, они становятся заложниками сражений, а затем лишаются рассудка. Впрочем, вряд ли Виктория позволит себе дойти до такого состояния. Если же такое произойдет, то я ее остановлю. Поэтому я сосредоточился на другом. Во-первых, я убил анималиста, пытавшегося сбежать. Не знаю, как тут работает связь у врага, но всяко лучше, чтобы он не доложил о ситуации. Во-вторых, пришлось по новой обдумать план действий. Проблема в том, что если я буду слепо телепортиться от одной точки к другой, то это займет кучу времени. Даже сейчас я физически не в состоянии всем помочь. Тут нужна сторонняя помощь. И тут мне могла помочь Виктория. Она сильный маг и, следовательно, вдвоем мы сможем спасти гораздо больше людей. Именно поэтому я не отправился помогать другим, а ждал подходящего момента. С появлением перевертыша я понял, что долго ждать не придется. Пока сестра отвлекала его внимание на себя, я в свою очередь пытался отследить его ядро. Бой с черными показал, что стоит навредить ядру, как они сразу же теряют свою форму. Ядро в свою очередь имеет физическое проявление. Этот шарик они перемещают по всему телу, из-за чего им практически не навредить. Только ядро, как и всякий любой артефакт, испускает активные частицы маны. При должном усилии их можно засечь в теле и нанести точечный удар. Этим я и занялся. Спустя некоторое время ядро нашлось. Делать это издалека, причем незаметно и в момент, когда враг безостановочно двигался, было непросто. Однако у меня получилось. Дело оставалось за малым – уничтожить ядро. Поскольку химера была очень сильной, я приготовил для нее особое заклинание – игла смерти. Оно принадлежит к магии света, и ею, как правило, пользуются скрытые убийцы. У этого плетения есть множество недостатков, начиная от слабой пробивной силы, и заканчивая бликами. Однако два весомых плюса перевешивали недостатки. Во-первых, от этого заклинания практически невозможно увернуться из-за скорости. Во-вторых, почувствовать использующего ее мага трудно. Она требует сравнительно немного маны, следовательно, магический фон не меняется. Я это прекрасно понимал, и поэтому выжидал момент, когда смогу точно прицелиться в химеру. И вот, когда Викторию ранили, перевертыш остановился, и я выстрелил. Плетение без проблем уничтожило ядро, после чего я довольно улыбнулся и спрыгнул с трибун на арену. Реакция Виктории меня позабавила. От удивления она быстро перешла к смущению. Похоже, поняла, что я наблюдал за ней в боевом раже, и застеснялась. А, казалось бы, уже взрослый человек, чтобы так себя вести. На боль при этом нисколько не обращала внимания. «Раньше ты сломала Магакар, чтобы спасти меня, а теперь мы поменялись ролями», — перевел я ситуацию в шутку, а то моя сестра выглядела чересчур напряженной. «Давай руку, залечу рану». «Хорошо», — она протянула мне руку и сразу же посмотрела в глаза. «Как ты здесь оказался?» «Попал под иллюзию, развеял ее, поджарил мозги магу восьмого круга и телепортировался к тебе, когда ты сражалась с химерами», — ответил я, вливая в ее тело ману. «И ты видел меня такой». Похоже, она не нашла подходящих слов. «Я уже не маленький, все понимаю», — успокоил я сестру. «Если думаешь, что мое мнение о тебе хоть как-то изменилось, то нет. Для меня ты по-прежнему тот человек, которого я буду защищать. Вообще-то, как старшая, я тебя должна защищать», — нахмурилась Виктория, но явно не всерьез. «Мы в первую очередь семья», — я серьезным взглядом посмотрел на сестру. «Мне не важно, старшая ты или нет. Я убью любого, кто попытается отнять у тебя жизнь, братик», — тихо прошептала она, и я заметил, как по ее щеке проскользнула слеза. «Не надо плакать», — закончив лечить рану, большим пальцем я убрал слезы с ее лица. «Все же хорошо, я в порядке. Просто ты очень быстро вырос», — искренне улыбнулась она и собралась меня обнять, но быстро одернула себя. Видимо, решила, что сейчас не время для нежностей. «Забудь», — я на минуту проявила слабину. «Где остальные?» «Не знаю, но судя по всему, их разбросало кого куда», — ответил я и указал пальцем на точку телепортации. «Через то место можно перемещаться по комплексу, но без карты нас будет телепортировать куда попало. Мы с легкостью можем угодить в плен врагу, и тогда разящему мечу придется спасать нас из плена». «А его разве не телепортировало?» — удивленно спросила Виктория. «В последний момент я сломал магический конструкт под его ногами», — развел я руками. «Вряд ли магия могла повторно активироваться». «Хоть какие-то хорошие новости», — уже в более приподнятом настроении ответила Виктория. «Отсюда мы вряд ли куда-то доберемся. Это место даже не помечено на карте. У тебя есть идеи, как поступить?» «Вариантов немного. Либо действуем вдвоем наугад, либо поодиночке». «Тогда первый вариант», — незамедлительно ответила Виктория. «Ты можешь разрушать плетение, но в одиночку со всеми будет трудно справиться. Я помогу и поддержу тебя». «Хорошо, тогда следуй за мной и направляй ману именно туда, куда я скажу», — сказал я сестре, после чего мы двинулись к точке телепортации. Разящий меч стал единственным, кто не попал в ловушку последнего дня, и по личным ощущениям, это принесло куда больше проблем, чем пользы. Следуя маршруту, он на своем пути сначала встретил рядовых членов группировки кровавых культистов, которые без промедления напали на него. Затем, когда Вячеслав Павлович от них избавился, он тут же наткнулся на орду химер и перевертышей. Прорываться раз за разом вперед сквозь заслон врага становилось все сложнее и сложнее. Складывалось впечатление, что противник пытается его задавить числом и задержать здесь, и у него это очень даже получалось. У разящего меча стояла ровно одна задача – найти и защитить господина. По сути, он выполнял приказ главы рода. То, что они вынужденно расстались, действовало на нервы. Вячеслав Павлович даже не знал, где может быть его господин. Поэтому было предпринято решение двигаться туда, где может быть информация. Пришлось изменить ранее намеченный маршрут и двигаться в сторону их серверов. Благо, один из членов последнего дня располагал нужной информацией об этом месте. Дойдя до места, он безо всяких проблем перебил всю охрану на входе. Что ему могли сделать слабенькие химеры? Да ровным счетом ничего. Те же перевертыши, даже черные, ему в подметки не годились. Даже когда на пути встречались маги восьмого или девятого круга, то они, как правило, не представляли хоть сколько-то серьезной угрозы. Выращенные в тепличных условиях, они слепо били заклинаниями, не понимая, как ими нужно правильно пользоваться. Однако по воле судьбы разящий меч встретился с тем, кого хотел видеть меньше всего. «Опять наводишь шумиху, стоя спиной», — сказал мужчина, поправляя двумя пальцами свои очки. Затем он обернулся и разящий меч увидел Лазаря, того, кто оставил ему неприятный шрам на груди. «Неужто тебе так не понравился мой подарок?» Слышать такое от презренного мага очень забавно. Разящий меч надменно ухмыльнулся, демонстрируя свой клинок. «Ты ведь сам первым сбежал во время нашего боя. В тот раз покинуть сражение требовали обстоятельства», — сказал Лазарь. Даже сейчас он ничуть не был похож на того, кто является заместителем главы последнего дня. «Теперь же нам никто не помешает повеселиться». «Согласен», — ответил разящий меч и встал в боевую стойку. Теперь у него появился шанс не только отомстить, но и сильно ослабить силу врага. Нельзя упускать такую возможность. Глава 13. Геневард уже полчаса прятался в руинах здания, стараясь даже лишний раз не дышать. Весь этот комплекс оказался одной большой ловушкой. Последний день уже второй раз отделяют их отряды друг от друга. И если в прошлый раз их разделял только барьер, то теперь преградой стали стены и огромные расстояния. А ведь они одновременно атаковали с пяти разных сторон, а сама операция была максимально засекречена. Противник не мог знать об атаке, и тем более, настолько хорошо подготовиться. Даже если эту ловушку подготовили древние маги, не могли они расставить туда столько химер. Да и откуда у врага такие силы? За полчаса Геневард убил по меньшей мере полсотни химер, в одиночку. А скольких людей телепортировало, скольких бойцов и аристократов переместило по комплексу, если каждого перенесло по отдельности, то страшно представить силы врага. Рязанскому от этой мысли не становилось легче. Второй раз операция пошла под откос, и он ничего не мог с этим поделать, а жизнь только-только стала налаживаться. Больше всего его терзало то, что и Юлия наверняка попала в эту ловушку. Это еще не говоря о других друзьях, которые участвовали в операции. Остается только верить, что они справятся. Ну и в первую очередь думать, как помочь самому себе. А ситуация, с какой стороны ни глянь, патовая. Несколько странных черных химер окружили комплекс и медленно обыскивали окружение. При этом всеми ими руководил маг крови, шестого или даже седьмого круга. Конечно, Геневард мог активировать свою технику и напасть на противника, только исход при этом был очевиден. Его снова возьмут под контроль и убьют. Даже если он чудом доберется до мага, то что дальше? Из-за поврежденных энергетических каналов не получится дальше использовать магию. Поэтому Рязанский оказался в ситуации, в которой просто не видел выхода. Даже если удастся скрытно убить одну или хорошо, если две химеры, то остальные его обнаружат и убьют. Такого исхода он себе не желал. Геневард вздохнул и крепче сжал оба клинка. Раз уж выбора нет, то нужно сделать невозможное. Поэтому он убьет этого мага крови любой ценой, а дальше? Дальше видно будет. Нет смысла надеяться, что наставник Вильям его спасет. Только вот раздавшийся снаружи оглушительный взрыв полностью изменил все его планы. До него не сразу дошло, что вообще происходит. Зато стоило лишь краем глаза посмотреть в проем, как все встало на свои места. «Если рядом со мной происходит что-то странное, то в этом точно замешан Евгений», — подумал Геневард, увидев своего друга и его старшую сестру. Эту черную броню было сложно не узнать. С таким подкреплением теперь шансы на выживание есть. Оба его кинжала загорелись огнем и льдом. Рязанский перестал скрывать свое присутствие и сразу же атаковал ближайшую химеру. Та не ожидала такого подвоха и попыталась заблокировать удар своим телом. Очень зря. Геневард прекрасно знал, что у этих тварей только одна слабая точка – ядро. И если по ядру невозможно попасть нормальным способом, то можно уничтожить все тело разом. А его стихия справлялась с этим как нельзя лучше. Стоило ледяному кинжалу пронзить тело химеры, как последняя превратилась в ледяную статую. Затем молодой аристократ нанес удар вторым кинжалом, и химера рассыпалась на множество маленьких осколков. Едва Геневард разобрался с одной химерой, как на него вышли еще сразу две. Мысленно выругавшись, он взмахнул огненным кинжалом и выпустил в их сторону огонь. Воспользовавшись тем, что химеры отвлеклись, Рязанский протаранил своим телом стену и спрыгнул вниз. Не обязательно сражаться и побеждать химер. Раз тут эти двое, то они возьмут на себя мага крови. Значит, нужно потянуть время. А уж как устроить химерам веселые догонялки, Геневард прекрасно знал. Готовясь второй раз телепортироваться непонятно куда, я нашел одну странность. Каждая из точек для телепортации имела свой размер. Например, взять помещение, куда меня перенесло к магу иллюзий. Точка туда ощущалась совсем крохотной. А вот точка на арене, наоборот, казалась большой. Таким образом, я мог предположить примерные размеры места, куда мы попадем. Если моя теория верна, то в самые большие точки перенесли слабых бойцов. Может, у последнего дня и кровавого культа полно химер, но точно не свободного пространства. Тем более точек меньше, чем число всех участников операции. Поэтому я выбрал точку средних размеров. В маленьком помещении может находиться сильный маг, против которого у нас не будет и шанса. Тем более, вряд ли эти помещения просто так сделали маленькими. На большие территории наверняка перенесли обычных бойцов, магов четвертого круга и ниже. Следовательно, нужно прыгать в среднее, где мы встретимся с магами пятого-седьмого круга. Мой план был прост. Пока мы вдвоем, спасать обычных слуг будет тяжело. Их наверняка взяли бы в плен. Поэтому требовалось собрать отряд, чтобы вытащить людей из заточения. В том, что их не станут сразу убивать, я не сомневался. Маги крови обожают эксперименты и, следовательно, не будут тратить столь ценный ресурс куда попало. Также для последнего дня это отличная возможность заменить таких аристократов, как я, перевертышами. С одной только Викторией мне такая задача будет не по зубам. Это не та неудачная попытка последнего дня украсть учеников Академии. Мы на их территории, и сильных магов здесь более чем хватает. Поэтому нужен отряд, желательно состоящий из сильных людей. Искать разящего меча все равно смысла нет. Так что в идеале нам нужно собрать всех бойцов Виктории и ударить в ответ. Объяснив все старшей сестре, я влил ману и телепортировался в какие-то странные руины. По сути, кроме нескольких разрушенных зданий и голого поля, тут ничего не было, словно оно служило полигоном для тренировок магии. Зато не успели мы сюда попасть, как сразу же наткнулись на кучу обычных химер. Виктория в два счета разобралась с ними, после чего я встретился взглядом с их хозяином. Высокий мужчина, в красном балахоне, держал в руке багровый куб. Судя по всему, артефакт, связанный с магией крови. Странные руны на нем мне еще не доводилось видеть, и это очень плохой знак. В прошлый раз по незнанию мы угодили в ловушку, а теперь я даже не знаю, чего от него ожидать. За нами было только одно преимущество, культист явно не ожидал нас увидеть. Следовательно, никакой информации о смерти сильного мага и спасении Виктории еще не передали. Позже это может сыграть нам на руку, а сейчас нужно потянуть время, пока я не пойму, на что способен его артефакт. «Похоже, мы вас недооценили», – спокойно сказал мужчина, протянув руку с артефактом в нашу сторону. «Львовы всегда были упертыми болванами, особенно ваш отец. Впрочем, это не так важно. Почему ты нас не атакуешь?» – спросила Виктория, увидев мой еле заметный жест. «Тянешь время для своих химер, не так ли? Твоя сестра нам не интересна», – проигнорировав Викторию, мужчина напрямую обратился ко мне. «А вот ты, Евгений, очень даже. Смерть Конрада – твоих рук дело. Я даже не знаю, кто это», — пожал я плечами, но при этом насколько мог скрытно и при этом быстро ломал ему покров. «Он должен знать о моей силе, поэтому он будет наготове, чтобы его сразу восстановить. Маг иллюзий, которого ты убил», — отчего-то надменно улыбнулся культист. «Он был очень мягким, но талантливым магом. Пятый круг убивает восьмой в бою один на один, история еще такого не видела. К чему весь этот фарс?» Мой хмурый взгляд, похоже, лишь рассмешил культиста. «Безумец, что с него взять? Говори прямо, что тебе от меня надо, иначе мы сразу перейдем к делу. Какая молодежь торопливая пошла, я ведь к тебе с предложением от принца». С этими словами культист сделал шаг вперед, заставив Викторию напрячься. «Как думаешь, почему ты жив? Можешь представить, сколько у нас было возможностей тебя убить? Возможностей много, а шансов мало», — демонстративно ухмыльнулся я. «У вас даже в Грузии не получилось меня достать. О чем вообще идет речь? Это все мелочи», — отмахнулся культист. «С нашими ресурсами убить тебя не составило бы большой проблемы. Но принц этого не хочет. Он желает, чтобы ты стал его преемником». «Преемником?» — удивленно спросил я. «У вашего лидера, видимо, не все в порядке с головой. Я убил столько ваших людей, и он все равно хочет видеть меня возле себя. Ты уникум, Евгений, которого еще не видел свет», — сразу же ответил культист. «Твоя сила по-настоящему заинтересовала его. Ты способен разрушать и даже контролировать чужие заклинания. Это новый виток в магической сфере. Такой дар нельзя убивать. Ситуация складывалась так, как я вообще не мог ожидать. Одно дело – заинтересовать главу последнего дня, а другое – получить предложение стать его учеником. Будь у меня больше сил, я бы даже согласился на такое предложение, чтобы встретиться с главой и убить его. Однако в нынешних обстоятельствах приближаться подобным образом к принцу не было смысла. Во-первых, он как раз бы ожидал удара спину с моей стороны. Во-вторых, мне могли приказать убить ту же Викторию, чтобы доказать верность своих намерений. А такого исхода я допускать не собирался. Именно поэтому вы пытались заменить меня на базе, прислав фальшивых брата и сестру. Тут уже я сделал шаг вперед, заставив культиста напрячься и крепче сжать артефакт. Не заменить, а всего лишь выкрасть и пригрозить любимой сестрой, насмешливо рассмеялся культист. Это не суть важно. Пойми, Евгений, мир не такой, каким был раньше. Магия уходит на второй план. Всем правит технологии. Люди забыли, что магия по-настоящему чудесна. И ты, с твоим даром, можешь помочь напомнить людям их место. Я даже готов отдать приказ химерам не убивать твоих друзей. За одним из них, к слову, они сейчас охотятся. Заманчивое предложение, сказал я, и сделал понятный лишь Виктории жест рукой. Однако с такими ублюдками я не собираюсь сотрудничать. В этот же миг я ослабил теневой покров настолько, насколько это возможно, а Виктория рывком прыгнула вперед. Нужно было убить культиста до того, как он активирует артефакт. Только все это оказалось ошибкой. Он ослабил нашу бдительность, и стоило Виктории приблизиться к культисту, как артефакт засветился и из него вырвались кровавые лозы, практически моментально окутав наши тела. И что самое неприятное, я чувствовал, как они не дают мане нормально циркулировать по телу, делая невозможным использовать усиление тела или хоть какое-то заклинание. «А теперь ты хочешь изменить свое мнение?» – нагло ухмыльнулся культист, медленно двигаясь в мою сторону. Глава 14. Нас с Викторией артефакт обездвижил так, что мы даже не могли пошевелиться. Невольно в голове всплыл момент, когда я попал в Ливию и оказался в ловушке мага тьмы. Он использовал похожие путы против меня. Правда, тогда я их с легкостью сломал. А тут, к сожалению, все было не так просто. Заклинание культиста я сломать не мог. Каждая лоза была отдельным плетением. Чтобы их все разрушить, мне потребовалось бы, по меньшей мере, 2 минуты. А противник столько времени мне не даст, тем более, из-за плохой циркуляции маны я не в лучшей форме. Впрочем, зачем мне разрушать каждое плетение по отдельности, если я могу напрямую воздействовать на артефакт? Рунная вязь на нем мне незнакома, это факт. Однако символы на нем среднего размера, а с ними работать на 5-м круге маны гораздо проще. И что главное, он активировал артефакт, а значит, я мог изменить сам конструкт заклинания. Поскольку эти путы были напрямую связаны с артефактом, мне не требовалось разрушать каждую лозу по отдельности. Достаточно лишь изменить часть заклинания. И тут мне пришла, пожалуй, одна из самых безумных идей в своей жизни. Пока культист медленно приближался ко мне, я совсем немного изменил магическое плетение и получил желаемый эффект. Чем сильнее магия, тем сложнее конструкт и тем больше требуется для нее контроля. Составных плетений для магического круга становится очень много, и стоит изменить одно, как получится совершенно другое заклинание. Так что я всего лишь немного поднажал, и артефакт в руках культиста превратился в бомбу замедленного действия. Хотя про замедленное действие я перегнул. Прошло ровно 2 секунды, и артефакт оглушительно взорвался у него в руках. Заклинание рассеялось, и нас троих отбросило в разные стороны. Мой покров сломался, но защитил от серьезных ранений. Правда, я больно приземлился на землю и набил себе синяков. Пришлось приглушить боль, чтобы не отвлекаться, и подняться на ноги. Я понадеялся, что культиста убьет взрывом, но, увы, ему только по локоть оторвало правую руку, в которой он держал артефакт, и, судя по всему, потеря конечности его совершенно не беспокоила. Культист в считанные секунды создал вместо нее из пролитой крови подобие новой конечности. Это свидетельствовало об очень хорошем контроле маны. Этому я совершенно не удивился. Маги крови всегда любили эксперименты и старались раскрыть свой дар на максимум, даже ценой множества человеческих жизней. «Значит, ты способен влиять на артефакты в том числе, как ни в чем не бывало», — сказал культист. «Какая интересная способность. Теперь я точно обязан взять тебя живым и доставить принцу. Только предварительно заставлю твою сестру помучиться перед смертью. Это кто кого еще заставит помучиться? Произнес я, вставая в боевую стойку и встречая взглядом Викторию. Она восстановилась быстрее меня, но ждала команду к действию. У меня к тебе встречное предложение. Ты сдаешься и охотно делишься информацией. За это, так и быть, мы тебя не убьем и позже доставим в суд. Может, и сможешь влачить свою жизнь дальше в тюрьме, раскаиваясь за грехи. Похоже, вы вдвоем даже не понимаете, в какой ситуации находитесь, ухмыльнулся культист и щелкнул окровавленными пальцами. Сразу же за этим я увидел, как в нашу сторону побежали черные перевертыши. Только их не хватало. То, что вы подорвали мою игрушку, для меня ничего не значит. А теперь можешь начинать сожалеть о своем выборе. Размечтался, сказал я и дал Виктории команду действовать. У нее было одно преимущество. Противник боялся пользоваться магией, зная, что я могу ее разрушить или даже использовать против него. Поэтому он соткал из крови косу и вступил в навязанный ближний бой. А уж в нем против Виктории мало у кого были шансы на победу. Я же стал создавать заклинания для того, чтобы не дать перевертышам приблизиться к нам. В ход пошла земляная и ледяная магия. Главное, выиграть время сестре для боя. Все равно, черных нельзя убить обычным способом. И тут помощь подоспела оттуда, откуда не ждали. «Эти на мне, Евгений!» — крикнул Геневард, и словно ураган атаковал перевертышей. «Понял», — ответил я ему и, пользуясь возможностью, принялся помогать сестре. Использовать заклинания даже с моим контролем было опасно. Виктория и культист двигались на огромных скоростях, и попасть по ним было затруднительно. Зато уничтожить его косу и руку – это запросто. В итоге не прошло и минуты, как маг был вынужден сражаться безоружным, да еще и с одной конечностью. Даже несмотря на разницу в силе и скорости, Виктория без труда удерживала инициативу и, в конце концов, победила. Геневард тоже не остался в стороне и всеми силами сдерживал химер. Как только Виктория обезвредила мага, мы тут же ему помогли. Хотя, казалось, что парню даже помощь не требуется. Множество сражений закаляли его, и теперь назвать его неопытным бойцом я физически не мог. Виктория отправилась допрашивать мага крови, а я, в свою очередь, принялся лечить свои раны, чтобы заодно поговорить с Геневардом. Не ожидал я его здесь совсем увидеть. «Евгений, спасать мою жизнь скоро войдет у тебя в привычку», — рассмеялся парень, сняв шлем и поправив свои волосы. «Хотя бы не начал разговор с того, что теперь обязан мне по гроб жизни», — рассмеялся я в ответ, леча свои синяки. Пока Виктория вела допрос, торопиться было некуда. «Можно подумать, я не знаю, как ты отреагируешь», — Геневард сел рядом со мной и тяжело вздохнул. «И, похоже, влипать в неприятности — это у нас с тобой в крови. С этим не поспоришь», — сказал я, подняв голову к потолку. Свисающие с потолка кристаллы напоминали звезды на ночном небе. «Будь со мной рядом сейчас, Снежана, ей бы они понравились. Видимо, спокойная жизнь в ближайшее время нам не светит. Кстати, а как ты сюда попал?» — первым задал вопрос Геневард. «Я никак не ожидал тебя здесь встретить. Это недолгая история. Я рассказал Геневарду все то, что со мной приключилось с момента переноса. Он все это время внимательно слушал, а затем рассказал свои догадки. Выходит, и мой отряд перенесли примерно в одно и то же время. По Рязанскому было видно, что он сильно задумался. Если это так, то все очень плохо. Скорее всего, с бойцами Смирновых, Друдских и Елецких произошло то же самое», — поделился я своими домыслами. «Это не похоже на обычную ловушку. Мы все передвигались с разной скоростью, и враг не мог с такой точностью знать, когда мы доберемся до засады». «Согласен. Тем более из-за развилок мы вынужденно разделились на отряды. Тут явно что-то не сходится», — покачал головой Геневард, при этом перестав щурить оба глаза. «Скрытых камер я не заметил, но, похоже, враг каким-то образом отследил наше передвижение и перенес туда, куда ему нужно». Первая мысль, которая пришла мне на ум после его слов: нас не просто так разделили. Видимо, ловушка могла перенести ограниченное количество людей. Именно для этого существовали развилки. И, похоже, именно поэтому последний день сделал вид, что не обнаружил разведчиков, чтобы заманить нас в ловушку. Похоже, ты прав. Я перевел взгляд на друга. Я разделился с Викторией, но нас одновременно телепортировало в разные места. Возможно, потому что мы находились на территории одного сектора. К чему ты ведешь? С загоревшимся любопытством в глазах спросил Геневард. Думаю, Наш враг способен не только открывать хранилища с химерами, сделав небольшую паузу, ответил я. Скорее всего, в этом комплексе они завладели артефактом, способным насильно перемещать магов из одной точки в другую. Не уверен, что они могут настраивать точные координаты переноса. Даже открытие хранилищ с химерами проходили спонтанно, чего только стоит случай со Швейцарией. Не думаю, что они намеренно его открыли, да и сами члены организации называли это несчастным случаем. Насколько это правда, нам судить сложно, развел я руками. Как факт, пространственная магия им подвластна, а вот в какой степени, вопрос хороший. Проблема в том, что сейчас у них полностью развязаны руки. Геневард кинул взгляд в сторону руин. Мы находимся на их территории, и они лучше нас понимают, как работают местные механизмы. Те же точки телепортации явно создавались древними магами. Так что это все догадки. Меня больше интересует, какие цели вообще преследует последний день. Они странным образом разделили нас. Встречу с магом восьмого круга я еще могу понять. Там враг понадеялся взять меня живьем. Но зачем, например, переносить Викторию на арену? Или телепортировать тебя к культисту с химерами? И тут мы снова возвращаемся к выводу, что они не могут контролировать магию телепортации. Геневард положил свой шлем себе на колени. С чего ты так решил? Сам посуди. Они могли перенести нас в комнату с отравляющим газом, например. Причем не одного, а сразу сотню человек. Или же опять, перенести всех магов седьмого круга в одну точку и поставить против них боевого мага восьмого круга. Одного такого хватит с головой, чтобы полностью задавить силой остальных, согласно кивнул я. Но они пошли сложным путем. И тут назревает вопрос, почему? Мою догадку ты уже услышал. Скорее всего, им приходится соблюдать какие-то условия для ее использования, развел я руками. Иначе пространственная магия попросту не будет работать. Впрочем, это все догадки, на которые мы либо получим ответ от культиста, либо нет. Нам с тобой лучше сосредоточиться на том, как спасти людей и закончить операцию. Остальное можно обдумать и потом. В таком случае, ждем твою сестру, сказал Геневард, кидая взгляд в сторону Виктории. Надеюсь, она вернется с хорошими новостями. Поверь, она очень хорошо знает, как причинять человеку боль, сказал я, вспоминая, как порой заканчивались наши с ней тренировки. Только вот Виктория вернулась с неприятными новостями. Все очень нерадужно, обратилась Виктория ко мне. Я не успела его толком допросить. Этот подонок убил сам себя, чтоб его черти сожрали там в аду. Откусил себе язык, спросил я, однако по взгляду сестры понял, что все не так просто. Будто я позволила бы ему это сделать, обиженным тоном ответила Виктория. Хотя я прекрасно понимал, что это наигранность. Я заблокировала ему всю магию и остановила кровотечение, однако он умудрился силой воли остановить свое сердце. И откуда у него только взялись такие навыки? В этом всяко нет твоей вины. Ты что-то смогла узнать? По тону сестры было понятно, что на информацию рассчитывать не стоит. Но спросить я в любом случае должен был. Не так много, как хотелось бы, покачала головой Виктория. С его слов, большинство наших уже взяли в плен. Где именно их держат, неизвестно. Нам придется узнавать координаты и при этом не наткнуться раньше времени на силы врага. Это не говоря о том, что нас снова могут перенести. Тогда нам следует найти моего наставника, вклинился в наш разговор Геневард. Он один из сильнейших воинов рязанских. И как мы это сделаем? Тут уже я задал вопрос Геневарду. Благодаря этой штуке, с этими словами он вынул миниатюрных размеров артефакт. Глава 15. Это что? Сразу поинтересовался я у Геневарда. Впрочем, я догадывался о функционале этого артефакта. Говоря простым языком, очень мощный маячок. Парень ткнул пальцем в артефакт, и тот загорелся красным цветом. Как только маяк загорится желтым, он начнет показывать направление к наставнику. В том, что он выбрался из ловушки и ищет меня, я не сомневаюсь. С ним нам будет гораздо проще. План хороший, только придется снова телепортироваться непонятно куда. Без энтузиазма в голосе ответил я. Перспектива перемещаться непонятно куда радости не добавляла. Надо поймать кого-нибудь из последнего дня и разузнать, как работают их порталы. Все как обычно, усмехнулся Геневард, надевая шлем обратно. Мы идем в капкан врага, чтобы в очередной раз его сломать. Лучше и не скажешь, ответил я другу, после чего мы втроем отправились искать его наставника. Помнится, Геневард рассказывал мне о нем. Наставника звали Вильям, и он был стариком, которого я в первую нашу встречу воспринял за дворецкого. Это в первую очередь говорило о его силе. И в момент, когда мы отправились его искать, я даже не подозревал, чем это все по итогу обернется. Опять сбежал, подумал разящий меч после того, как сразился с Лазарем. Их бой длился меньше минуты. Казалось бы, это всего ничего, но разрушения были такими, будто здесь прошелся ураган. Оно и неудивительно, маги такого круга способны менять ландшафт. Что уж говорить об обычном оборудовании. Самое неприятное, что этот ублюдок снова оставил на теле разящего меча неизлечимые обычными методами раны. Зелья помогали зарубцевать порезы, а вот про полное восстановление речи даже не шло. Конечно, разящий меч оставил свой подарочек. Теперь этому Лазарю придется какое-то время восстановить свой левый глаз, что куда неприятнее. Такую рану на раз-два не исцелишь. Что еще не радовало, запаса маны практически не осталось. Да, против слабеньких магов этого хватит с головой для усиления тела, а вот для равного противника уже нет. С такими силами он будет не в состоянии вызволять своего молодого господина. Зная Евгения, тот вряд ли даст забрать себя в плен. Скорее уж, произойдет наоборот. Однако ему по-прежнему грозит опасность, и, как защитник, он обязан выполнить свою миссию. Поэтому разящий меч стал копаться в том, что вообще смогло уцелеть. Этим чем-то стал один из компьютеров, в котором хранились нужные данные. Там находились три папки без названий. Разящий меч решил пройтись по очереди. И, открыв первую папку, принялся читать текст, который являлся перепиской какого-то ученого с одним из руководителей. Даже удивительно, что эти файлы не удалили. Эксперимент с Серебряным легионом прошел удачно. Химеры копируют внешность жертв, в большей степени крадут их воспоминания и при этом остаются верными нам. В качестве исключения некоторые проявляют своеволие, но они не помешают выполнению нашего плана. Сколько времени вам еще нужно? Год или два для внедрения? Сообщайте о готовности и проследите, чтобы инцидент со Швейцарией не повторился. Я лично проконтролирую ситуацию. Затем Вячеслав Павлович открыл вторую папку с той же перепиской. Имена, к сожалению, не указывались, чтобы пролить правду на свет. Как прошла новая сделка с торговцем? Товар показывает себя с лучшей стороны. Можно сократить расходы на производство химер, используя человеческий ресурс. Такие химеры определенно сильнее своих сородичей. На скольких людей проверена пилюля? Пока что в эксперименте участвовало 52 человека. Из них 8 прошли адаптацию и взяли под контроль силу. Есть сдвиги в психическом состоянии, но это не критично. В ближайшее время мы планируем выйти на результат в 30%, а через год добиться 90% результата трансформации. Продолжайте уведомлять меня о своих успехах, док. Не забывайте, от вашей работы зависит будущее последнего дня и нашего культа. Безусловно, мы сможем увидеться в ближайшее время? Никак. Скоро принц должен выйти из сна. Обсудим это дело с глазу на глаз в другой раз. Я буду ждать. Учтите, мне потребуется ваш материал, и вы его получите, док. Третья переписка оказалась самой интересной и информативной. Проект «Лазарь» завершен. Благодаря вашим клеткам, мы смогли создать «Черный легион». Это прорыв в науке. Производство этих доппельгангеров стоит сущие копейки, и при этом они способны копировать чужие способности, а некоторые даже не уступают магам восьмого круга. Про их регенеративные способности я молчу, они ничуть не уступают вашим. Создание ядра – по-прежнему трудоемкий процесс, занимающий немало времени. К тому же мы теперь зависимы от торговца. Это ведь его пилюли стали ключевым фактором в вашем прорыве. Предлагаете заменить его доппельгангером и взять под контроль поставки? Нельзя. В таком случае с нами могут перестать сотрудничать другие аристократы. Нужно действовать тоньше и не складывать все яйца в одну корзину. Не думаю, чтобы он согласился продать свою технологию. В таком случае он станет нам не нужен. Торговец преследует с нами общие цели. Он хочет жить в обществе сильных людей. Так что мы дадим ему то, чего тот хочет. Разве есть что-то, чего он еще хочет, кроме роста своего влияния? Да, он желает возглавить свой род. Мы ему в этом поможем. Взамен все технологии перейдут нам. Сад теней будет против. Вы же помните, кого они поддерживают? Помню. Это не станет проблемой. Эти двое контролируют лишь часть организации. Остальные лидеры не захотят портить с нами отношения. Тем более, так у них появится еще больше контроля над организацией. Конкурентов никто не любит. Если же план провалится, в В таком случае действуем по запасному плану. Хорошо, я все подготовлю. В ближайшее время я начну подготовку к третьему поколению доппельгангеров. Они должны будут заменить сильных мира сего. На это потребуется много ресурсов. С финансированием проблем не возникнет. Главное, не забудьте эвакуироваться в ближайшее время. Российская империя собирается нанести по нам удар, а такой талант, как вы, не должен умирать. Благодарю за информацию. В таком случае я распоряжусь, чтобы мои люди вынесли большую часть оборудования. Насчет этого можете не переживать. До вашего оборудования и тем более серверов они не доберутся. Скоро вы сможете вернуться к работе в этом месте. Буду с нетерпением ждать такой возможности. На этом переписка закончилась. Где конкретно будут держать заложников, разящий меч не узнал. Но при этом он получил очень много ценной информации, которую загрузил на флешку. По-прежнему оставалась загадкой сама технология производства перевертышей. Однако, судя по всему, здесь находится оборудование по их производству, которое можно выкрасть и изучить. К тому же, черные перевертыши каким-то образом связаны с Лазарем, заместителем последнего дня. Судя по всему, выжил он после своей казни отнюдь не из-за случайности. Учитывая уникальность его магии, будет неудивительно, если он смог регенерировать даже с отрубленной головой. Насколько эта теория правдива, можно будет как раз узнать при следующей встрече. Сейчас же нужно сконцентрироваться на том, как помочь молодому господину. А раз так, то придется найти укромное местечко, восстановиться, допросить членов организации и двигаться в нужном направлении. Наметив план, разящий меч приступил к его выполнению. «Ненавижу порталы», — выругался я, когда нас в очередной раз занесло непонятно куда. Проблема была даже не в том, что несколько раз мы телепортировались в места, где буквально ничего не было. Просто голые темные пещеры, видимо, для закрытой медитации и тренировок. Один раз мы даже наткнулись на подобие тренировочного зала, но суть не в этом. Каждая телепортация сказывалась на организме, и в этот раз даже у меня голова стала ходить кругом. Что, впрочем, неудивительно, за 10 минут нас несколько раз развоплотили и собрали. Виктория с Геневардом выглядели не лучше. Их качало из стороны в сторону. Я-то мог контролировать свои чувства, а вот они нет. В этот раз место хотя бы выглядело совсем иначе. Тут были небольшие скалистые холмы, вниз стекал ручей, а над головой словно бы нависло ночное небо. Так даже сходу и не подумаешь, что мы все еще находимся под землей, где нет солнечного света. «Что за?» — услышал я удивленный голос Геневарда и обернулся. «Да быть не может. Что случилось?» — спросил я у Рязанского и увидел, как его артефакт загорелся зеленым светом и стрелкой указывал направление. «Артефакт говорит, что наставник где-то рядом», — без радости в голосе ответил Геневард, и я его понял. Мое внутреннее предчувствие тоже сигнализировало о возможной опасности, только не похоже, чтобы он бежал в нашу сторону. Заметь, артефакт даже не меняет своего направления. У меня нехорошие предчувствия, а это уже сказала Виктория, которая поднялась немного наверх, чтобы разведать обстановку. Наверху есть какое-то здание, очень похоже на китайский павильон. Стрелка артефакта также указывает туда. Если мой наставник угодил в ловушку, то это должен быть очень серьезный противник, высказал свои подозрения Геневард. Если вы вдруг захотите отступить, я вас пойму. Я же в любом случае отправлюсь его спасать. Можно подумать, мы тебя тут возьмем и бросим. Тут уже я нахмурил брови. У нас категорически не хватает людей. Я даже не знаю, куда перенесло моих слуг. Нам нужна любая сила, и если придется рисковать ради них, я это сделаю. Мои люди находятся не в меньшей опасности, вставила свое слово Виктория. Сейчас мы действуем не в личных интересах. От наших решений зависит жизнь множества людей. Либо мы рискнем и победим, либо останемся ни с чем. Другого не дано. Геневард некоторое время молчал. Видимо, даже после нашего разговора в Сибири ему было непривычно принимать такую безвозмездную помощь. «В таком случае благодарю, что доверяете мне», — ответил он мне и сестре. «Не знаю, что они с ним сделали, но этот кто-то должен быть очень могучим противником. За это можешь не переживать», — покачал я головой. «Я привык добиваться своей цели, и эта ситуация не исключение. Не будем тянуть время. Я пойду первой», — сказав это, Виктория вышла вперед. «Давай за ней», — я рукой показал Геневарду следовать за мной. Мы поднимались вверх по холмам, и когда до павильона оставалось несколько сотен метров, мы услышали странную мелодию, доносящуюся оттуда. словно кто-то напевал колыбельную на очень странном, но в то же время знакомом струнном инструменте. Глава 16. Что это за мелодия? Спросил я, чувствуя, как растет тревога в сердце. Похоже на игру на гуцине, высказала свою догадку сестра. Первый раз слышу о таком инструменте, покопавшись в памяти, ответил я. Все же я знаю далеко не все и никогда этого не скрывал. Традиционный китайский музыкальный инструмент, стал объяснять Геневард, похож на длинную доску, на которую натянули 7 струн. Я только не пойму, кому пришло в голову играть на столь экзотическом инструменте в таком месте. А я вот догадываюсь, глядя на павильон, ответил я, и боюсь, ничего хорошего нам эта музыка не светит. Я невольно вспомнил одну свою знакомую, что благодаря магии звука и своему инструменту нещадно убивала врагов. Скорее всего, тут такой же маг, и мелодией он поддерживает свою концентрацию. Правда, остается вопрос в другом. Если наставник Геневарда тут, то как он проиграл магу звука? Да будь противником хоть маг 10-го круга, его бы все равно ранили. Да хотя бы пришлось восстанавливать резерв маны. Что-то тут не сходилось, и я не понимал что. Выбора у нас немного. Вынула меч из ножен Виктория и протянула его наконечником вперед. Идемте. Только тихо и аккуратно. Пошли, я кивнул в направлении павильона. Скорее всего, маг находится в медитативном состоянии, иначе бы уже напал. Мы двигались вверх, и музыка с каждым шагом все громче звучала в голове. В один момент я заметил, как из моего тела, словно кто-то высасывает энергию. Оно становилось все более вялым и вялым. Недолго думая, я отключил свой слух настолько, насколько это вообще возможно. Тут как раз пригодились мои тренировки из прошлого мира. Недаром наставники учили контролировать все свои чувства и эмоции. Это требовалось не только для контроля маны и сохранения самообладания, но и для таких вот ситуаций. Жаль, Виктории и Геневарду я попросту не мог помочь. Будь эта музыка заклинанием, то я бы ее уже развеял. Однако исполняемая музыка работала по принципу усиления тела. Если нет плетения, то мне нечего разрушать. Заниматься же уничтожением магических частиц практически бессмысленно. «Все в порядке?» – спросил я у Виктории Геневарда. «Да», – коротко ответила Виктория. «А здесь разве стоял туман?» – это произнес Геневард и ввел меня в ступор. «Я никакого тумана не видел. Я тоже его вижу», – к моей неожиданности сказала Виктория. «И он сгущается. Это часть иллюзии. Не поддавайтесь ей», – только и успел я сказать, как после я увидел густой серый туман. Не прошло и секунды, как меня полностью накрыло. Меньше чем за мгновение я оказался в другом месте и не чувствовал присутствия Виктории и Геневарда. Теперь я точно попал в иллюзию. Сомнений у меня даже не осталось, но при этом я не видел ни самого плетения, ни защитных контуров. Словно кто-то лишил меня магического зрения. Демоны, какого черта вообще происходит? Я вздохнул и выдохнул, анализируя ситуацию. Виктория и Геневард не могли резко пропасть. Значит, мы стоим на месте и сами того не желая, попали под иллюзию. Причем не простую, а звуковую. Тут даже если человек будет от рождения глухой, он все равно окажется в нее погружен. А все потому, что такого рода иллюзия воздействует не только на слух. Скорее уж, ее стоит относить к ментальной магии. С этим все понятно. А вот почему я не вижу магических нитей в иллюзии, очень хороший вопрос. Ответа на него я, к сожалению, не знал. В моем мире для менталистов и иллюзионистов, встреча с сильным магом-аналитиком приравнивалась к смерти. Даже множество защитных контуров на конструктах их не спасали. Мы всегда распознавали иллюзии, а благодаря тренировкам разума, обладали сильной волей и не подчинялись чужой силе. Тем страннее выглядело происходящее. Иллюзия, которую не может распознать аналитик. Такого на моей памяти еще не случалось. Тем мне больше становилось интересно, как вражескому магу удалось провернуть такой фокус. Теперь я нисколько не удивлен, что наставник Геневарда мог угодить в ловушку. Даже я с трудом понимал происходящее. Если это иллюзия, то физического вреда мне нанести не смогут. А вот если ошибаюсь, то все может закончиться плачевно. И выбора у меня особо нет. Постояв и поразмыслив еще несколько секунд в этом тумане, я решил двигаться вперед, в ту сторону, где должен был находиться павильон. Если я и смогу получить ответы, то только там. Или же мне на пути встретятся настоящие иллюзии, тогда я смогу их развеять. Туман казался длинным и тягучим. Казалось, что я топчусь на месте, несмотря на то, что прошел по меньшей мере километр. Тогда я изменил подход и погрузился в медитацию, освобождая разум от любых мыслей и сосредотачиваясь только на магии. И это сработало. Туман стал рассеиваться, а я меж тем увидел два странных силуэта. Приглядевшись, я признал в них перевертышей. С одной стороны, они выглядели обычной иллюзией, а с другой, с ними будто что-то было не так. Сколько Геневард уже бродил по этому туману? Несколько часов, сутки, неделю, месяц. Он давно потерял счет времени, несмотря на то, что пытался сохранять чувство времени. Он прекрасно понимал, что попал в иллюзию. Только вот выхода из этой иллюзии не наблюдалось. Даже маяк совсем перестал гореть, будто в этом месте мана отсутствовала как таковая. Однажды Геневард целую неделю провел в пещере, наедине со своими мыслями. Это был непростой опыт, только даже он шел ни в какое сравнение с тем, что сейчас происходило. Время от времени он слышал навязчивую музыку Гуцина. Она приманивала его, как мотылька на свет огня. Все нутро Рязанского кричало о том, что это ловушка, что нужно двигаться в противоположную сторону от звука. Однако ничего не менялось. Он по-прежнему видел лишь густой туман и ровную землю под ногами. Несмотря на всю силу воли, Геневард начал ломаться. Какой смысл сопротивляться музыке, если ничего не меняется? Разве это не безумие, делать одно и то же, надеясь на иной результат? Именно поэтому он взял оба кинжала в руки и двинулся в сторону играющей мелодии. Пройдя сотню шагов, он стал слышать чье-то ласковое женское пение. Пройдя еще 200, Геневард почувствовал, что музыка стала его очаровывать. Такая спокойная, словно загипнотизированный, произнес он в никуда. Нет. И в этот же момент молодой аристократ вонзил кинжал себе в ногу. Боль, прострелившая в этот момент сознание, быстро привела его в чувство. Небольшая рана почти не мешала передвигаться, хотя вот броня пострадала. Взбодрившись, он побрел дальше, пытаясь понять происходящее. Туман стал рассеиваться, и вдали он увидел свою невесту. Юлия, словно безмолвная кукла, стояла и смотрела на него безжизненным взглядом. Иллюзия. Этот чертов маг решил обмануть его иллюзией. Они всегда так поступают, особенно если знают, куда надавить. Правый кинжал загорелся алым огнем, а левый покрылся льдом. Геневард, не колеблясь, шел вперед, в направлении Юлии. С каждым шагом она менялась все сильнее и сильнее, превращаясь в знакомых ему черных регенерирующих химер. «Меня таким не обманешь», — твердо сказал он себе и рванул вперед, собираясь прикончить иллюзорную тварь. Никто и ничто его не остановит. Он доберется до мага любой ценой. Шаг, еще шаг, рывок. Расстояние до химеры остается всего ничего. Она подозрительно стоит и не атакует, но Геневарду плевать. Чувства подсказывают ему, что он должен убить ее любой ценой. Взмах, и его клинки натыкаются на препятствие. Он поднимает взгляд и видит Евгения, защищающего химеру. Вот же ублюдочный маг. Теперь ему пришло в голову настроить против него друга. Геневард оттолкнулся назад, чтобы снова рвануть вперед. В ближнем бою он никому не уступит, даже другу. Недаром он столько раз побеждал. Шаг, шаг, снова шаг. Зайти слева и ударить в шею. Эти движения он заточил до совершенства. Взмах, и оба кинжала рассекают плоть Евгению. Какая реалистичная иллюзия. Только кинжалы от чего-то лишь разрушили покров, пронзили броню, кожу и совсем чуть-чуть вошли в плоть. Нет, удар точно был не слабым. Он должен был уничтожить иллюзию. Так почему его руки не двигаются? Почему он не может закончить начатое? Голову на миг словно пронзило 1000 раскаленных игл. Ему хотелось кричать, но Геневард не мог. Голос не принадлежал ему, а спустя миг он услышал хлопок перед своим лицом. Помутнение перед глазами исчезло. Голова стала легкой, как перышко. Музыка исчезла. Не было этого чарующего пения. Перед ним лишь стоял Евгений. Он держал ладони вместе перед лицом Геневарда и истекал кровью. А рядом с ним он увидел лежащую без сознания Юлию. Какого черта? Он ведь сам видел иллюзию. Оно не может быть настоящим. Не может. Все, успокойся, я убрал морок, сказал Евгений, и одновременно с этим вылез из своей брони. Ты когда успел стать таким быстрым? Еле успел остановить удар. Я, похоже, совсем не понимаю, что происходит. Парень почувствовал, как на его плечи свалилась целая гора. Он обессиленно сел на землю и пытался осознать случившееся. Ты попал в морок. Если не вдаваться в подробности техники, это иллюзия, смешанная с реальностью. Евгений выпил целебное зелье и продолжил. Из морока так просто не выбраться. пришлось использовать на тебе ментальную магию вперемешку со звуком. Иначе ты бы убил сначала Юлию, а затем меня. Я. Геневард хотел что-то ответить, но сразу же схватился за голову. Голова тоже будет болеть какое-то время. Чудо, что ты вообще не потерял сознание, в отличие от своего друга. Евгений, судя по виду, чувствовал себя прекрасно. Даже две нанесенные стихийные раны ничуть не мешали ему разговаривать. Мои личные слуги после выхода из Марокко до сих пор не пришли в себя. И даже Виктория. «Поверь на слово, мне это дается с большим трудом», — сказал Геневард, и перевел взгляд на Юлию. «А она? Что она тут делает? Не знаю. Возможно, ее спас твой наставник и повел за собой», — развел руками Евгений, после чего снова надел свои доспехи. «Двигаться сможешь? Куда я денусь?» Не без труда поднялся на ноги Рязанский. «Тогда неси свою невесту к пруду. Он к юго-востоку отсюда. Там лежат все остальные, которых я нашел и вывел из Марокко», — сказал Евгений, пальцем указывая направление. «Этот маг, как кукловод. Если люди попали в Марокко, он берет над ними контроль. Так что мне нужна твоя помощь. Я их защищу», — решительно произнес Геневард и подошел к своей невесте. Несмотря на боль, он поднял ее тело так, словно боялся причинить ей вред. «Главное, не убивай тех, кто в Марокко. Можешь обездвижить. И не бойся, дважды подряд попасть в Марокко невозможно. А как же ты? Пойду убью этого мага. Его Марокко на меня не действует. Если враг контролирует моего наставника, то ты не выживешь», — забеспокоился Геневард. Даже с неотошедшим от помутнения разумом он понимал, что эта авантюра очень опасна. «Мне не впервой совершать невозможное», — отмахнулся Евгений и двинулся в сторону павильона. «Защити мою сестру». «Обязательно защищу», — с уверенностью в голосе произнес Геневард, после чего подкинул артефакт Евгению. «Рассчитываю на тебя». Глава 17. Попрощавшись с Геневардом, я невольно задумался о произошедшем. Кто бы мог подумать, что изучение теоретической магии вместе со Снежаной помогут спасти жизни близких мне людей. Когда я встретил двух перевертышей, то обратил внимание, что в них что-то не так. Иллюзией они не являлись, иначе бы я заметил магические частицы. И тогда меня осенило. В Академии Снежана рассказывала мне о специфическом виде магии. Она была очень редко встречаемая, но не уникальна. Ученые-маги дали ей простое название – Марок. Своим эффектом она мало чем отличалась от привычной многим иллюзии. Что это магия, что другая, меняли местами реальность. Только у Марока были два весомых отличия. Первое, Марок не требовал использования плетений. Вместо этого он менял магический фон вокруг себя таким образом, что место превращалось во временную аномалию. Тот факт, что я не сразу обратил на это внимание, говорил о невероятном контроле и мастерстве мага. Не имея я необходимых познаний, и уже превратился бы в безвольную марионетку, слепо подчиняющуюся кукловоду. Впрочем, я отвлекся. Второе, Марок напрямую воздействовал на разум через эмоции. Например, человек мог погрузиться в иллюзию, наблюдая за чарующим танцем или наслаждаясь прекрасным пением. В данном случае это была игра на гуцине. Если бы я сразу догадался отключить слух, то мог и не попасть под Марок. Однако что произошло, того не изменишь. Нет смысла об этом переживать. Главное, что благодаря Снежане, я знал способ, как из него выбраться. Первый способ – отстранить разум от тела, или другими словами помедитировать. Тогда даже находясь в аномалии, Марок будет оказывать гораздо меньше влияния. Второй способ сложнее, там требовалось совместить ментальную магию с эмоциональным всплеском. В случае с Геневардом я силой взял его тело под контроль, а затем громко хлопнул. Говоря простым языком, благодаря этому его разум перезагрузился, и магия врага спала. Правда, за спасение Рязанский заплатил жуткой головной болью. Я действовал на скорую руку и не мог без вреда вывести его из этого состояния. Тем более, сразу после того, как этот же трюк проделал с Юлией, Марок также накладывал свои побочки. Такое влияние на организм не могло пройти бесследно. Например, боль пройдет, а вот о спокойном сне на ближайшую неделю можно забыть. И это касается меня в том числе. Как ни крути, а это небольшая цена за спасение. Я спас Анну и Тимофея, которых вражеский маг маскировал под перевертышей. Спас Викторию, которая чуть меня не убила, и Геневарда с его женой. И за все это расплатился двумя неприятными ранами. Теперь оставалось найти наставника Геневарда, вывести его из Марокко и помочь убить общего врага. То, что он находится в павильоне, я не сомневался. Артефакт Геневарда показывал именно туда, и в том месте будет сильнейшее проявление Марокко. С такой большой разницей в силах не факт, что мне поможет медитация. Придется что-то придумать. Впрочем, как и всегда, я поднимался все дальше наверх и наконец дошел до места. Павильон выглядел в десятки раз больше, чем я его себе представлял. Было бы уместно сравнить его с целым дворцом, если это только мне опять не мерещится в глазах. Вход в павильон перегораживала огромная каменная плита, метров 10 в длину и 6 в ширину. Рядом же с ней стояли еще более величественные, но в то же время обезображенные воины. Обе статуи стояли друг напротив друга и скрестили оружие, символизируя бесконечное сражение. Не знаю, какой скульптор их делал, но это зрелище по-своему меня завораживало. На самой же плите, на нескольких языках были выгравированы надписи. Среди них был и древнерусский. Все слова мне были непонятны, но общий смысл я уловил. «Бойся входить внутрь. Нет врага страшнее, чем ты сам». Стоило мне мысленно прочитать надпись, как с плиты посыпалась каменная пыль и она отворилась. Внутри я увидел маленькие магазинчики, прилавки, горящие бумажные фонари, фонтанчики и многое другое. Складывалось впечатление, что я попал не в ловушку, а на какой-то китайский фестиваль. Надпись на плите почему-то не давала покоя. Слишком подозрительно она выглядела. Не удивлюсь, если она является подсказкой к испытанию. Эту мысль пришлось отложить в долгий ящик. Стоило мне сделать несколько шагов, как я почувствовал на себе множество скрытых взглядов. Прошло ровно 3 секунды, и отовсюду, словно из воздуха, стали появляться странно одетые воины, чем-то напоминавшие мне снаряжение сада теней. Нет, на них не было никакой брони и тем более магического огнестрела. Вместо этого они были полностью одеты в черную одежду, и при этом носили белые маски. Причем такой формы, которую я использовал на подпольной арене. Подозрительно. Оружие у них было самое разнообразное. Начиная от копий, топоров, мечей, кинжалов и заканчивая совсем уж экзотическим. Сай, кусаригама, серп, боевая коса, кнут – это лишь малая часть их вооружения. При этом выглядели они не как люди. Глаза их горели красными огнями, а сами противники будто состояли из дыма или очень густого тумана. Любой другой на моем месте счел бы их мстительными духами во плоти. Я же понимал, что это Марок. Даже если я ничего не слышал, он продолжал оказывать на меня свое влияние.